Василий Иванович Баженов. Баженов – один из самых ярких русских зодчих. Судьбой не то чтобы характерно русской, но удивительным образом обозначивший все возможные крайности жития гения. Баженов – царский архитектор. При этом жизнь закончил в нищете, с долгом в 40 тысяч рублей. Баженов был востребован и строил много, но большинство его построек не сохранились или были кардинально перестроены. Любовь зодчего к богатым композициям, сложным планам, повышенной парадности привела к тому, что современники, отдавая мастеру должное, не спешили реализовывать заказанные проекты, и они оставались архитектурными увражами. Он строил два огромных дворца для Екатерины Великой, а в последние годы, пусть и обласканный Павлом I, возводил в Кронштадте для Адмиралтейства по собственному, иронически горькому определению почитаемые изящными зданиями сараи, казармы, кухни и нужники матросские. Ну и, как часто у нас бывает, малое количество сохранившихся построек Баженова компенсируется множеством произведений, приписываемых ему. Василий Баженов родился в Москве, в семье псаломщика, служившего в одной из тюремных церквей. Сперва отдан был на обучение в Страстной монастырь, затем в ученики некому живописцу, который писывал вместо правой руки или ноги левую, как позже вспоминал его ученик. Существует легенда, что Василий Баженов решил стать зодчим, увидев храм Успения на Покровке. Возможно, церковь и оказала на него воздействие, а с архитектурной практикой юноша познакомился раньше, в 1753 году. Тогда срочно требовалось восстановить сгоревший Головинский дворец на Яузе. Дворец подняли за месяц, и архитектор Дмитрий Ухтомский собрал все наличествующие художественные силы Москвы. Баженов выполнял простые работы. Расписывал обойные холсты, декорировал печи под мрамор, получал 60 копеек в день. Но обратил на себя внимание и перешел в архитектурные ученики. Баженов окончил Академию художеств в Петербурге и на 5 лет уехал совершенствоваться в профессии в Европу. Всего через 2 года после его возвращения в Россию Екатерина II поручает Баженову построить Большой дворец в Кремле. Кремль в середине XVIII века принципиально отличался от нынешнего Кремля. Он был плотно застроен различными строениями. Царский дворец с его бесчисленными пристройками и надстройками местами напоминал руины. В иные помещения попросту нельзя было попасть. Там все сгнило, обвалилось, заросло мусором. Предполагалось снести большое количество зданий, оставить только соборы, разобрать часть Кремлевской стены и построить гигантский дворец в классическом стиле по кромке Боровицкого холма. Для проектирования был построен отдельный макетный дом с кабинетом архитектора. В макетном доме столяры, токари, скульпторы, художники и декораторы собрали модель Большого Кремлевского дворца. Модель в длину превышала 17 метров. Высота составляла 1,3 метра, ширина около 6 метров. На модели были вылеплены или выточены из дерева все архитектурные детали. Часть интерьеров оформили материалами, которые собирались использовать при отделке дворца. Деревом, мрамором, позолотой. Готовый макет повезли в Петербург показывать Екатерине на 120 санях. Сейчас часть макета Большого Кремлевского дворца Баженова выставлена в Музее архитектуры. Императрица охладела к проекту, да и денег на столь масштабную стройку не было. Котлован засыпали, разобранные части крепостной стены восстановили. В 1775 году Баженов построил павильоны на Ходынском поле для празднования победоносного мира с Турцией. Павильоны представляли фантастические восточные крепости. Екатерине так понравились архитектурные фантазии Баженова, что ему заказали выстроить в подобном стиле загородную резиденцию в Царицыне, а его ученику, Матвею Казакову, построить в Петровском парке путевой дворец, повторяющий праздничные павильоны. Баженов в Царицыне создавал усадьбу в готическом стиле. Готикой тогда называли архитектуру старинную, что в Европе, что в России, противопоставляя ее архитектуре античной, классической. Баженов не только украшает здание шпилями и стрельчатыми арками, но и отказывается от классической симметрии. Его постройки по-старинному живописно разбросаны по холму. Оси зданий не совпадают, расстояния между ними не выровнены, резиденция не имеет четких границ и живописно слита с окружающей природой. Это скорее средневековый город, чем парадная резиденция. Масштаб застройки измельчен. Вместо крупных зданий – россыпь небольших павильонов. Покои императрицы находились в трех отдельных, по-разному оформленных корпусах. Из личных ее покоев в парадные нужно было проходить по дорожкам сада. Баженов работал в Царицыне 10 лет. К лету 1785 года остались невыстроенными лишь конюшни, намеченные за оврагом, и высокая башня для часов. В день осмотра дворца императрицы Баженову приказали представить там жену и детей. Дворец Екатерине не понравился. Расстроенный архитектор остановил Екатерину возле экипажа. «Государыня, я достоин вашего гнева, не имел счастья угодить вам, но жена моя ничего не строила». Императрица допустила все семейство архитектора к руке и, не сказав ни слова, уехала. Что же не понравилось Екатерине? Усадьба строилась по утвержденным ею регулярно представляемым Баженовым чертежам, и ничего для себя неожиданного она увидеть здесь не могла. Поэтому предположение исследователей о ее возмущении двумя одинаковыми корпусами для нее и для наследника Павла безосновательны. Говорят, что она заметила на зданиях масонские символы. Но Баженов стал масоном всего за несколько месяцев до показа царицы на Екатерине, когда здания уже были построены. Единственное, что могло удивить императрицу, это миниатюрный размер строений, который на чертежах, вероятно, казался ей величественным. За 10 лет архитектурные вкусы Екатерины существенно изменились. Ее любимым архитектором был теперь строгий классик Кваренги. Первоначальная идея игрового, павильонного городка в Царицыне ей разонравилась. Своды ей показались слишком тяжелыми. Комнаты слишком низкие, будуары слишком тесными, залы темными, лестницы слишком узкими, а так как деньги редки, а хлеб дорог, она пожалела о сумме, затраченной на постройку, пишет о себе в третьем лице Екатерина Фридриху Гримму. В 1784-1787 годах Баженов построил для Петра Пашкова дворец. Современники прозвали эффектно поставленный на кромке Ваганьковского холма дом «Кремлем одного человека». Сейчас мы безоговорочно считаем этот памятник богатству и амбициям самым красивым зданием Москвы. А Баженову при его сооружении пришлось проявить изрядную смекалку. Дело в том, что участок был крайне неудобным. Покатый и косой, в него врезалось владение церкви Николы в Старом Ваганькове. Баженов виртуозно решил проблему. Парадный въезд он поместил на узком конце участка вплотную к церковной земле. Расходящиеся веером от ворот каменные стенки открывают эффектный вид на главный дом, кажущийся стройнее из-за узкого подхода к нему. Дворец выдвинут на самую кромку холма и словно нависает над городом и Кремлем. Вопреки традиции, именно садовый фасад воспринимается как парадный и главный. Склон холма был террасирован и превращен в сад. Баженов на частные деньги и в уменьшенном размере реализовал свой план Кремлевского дворца, классического здания, парящего над Москвой. Четыре центральных павильона в Царицыне снесли, и на их месте начали строить новый большой парадный корпус по проекту Матвея Казакова. А Василий Баженов получил годовой отпуск для поправления его здоровья и исправления домашних дел. Архитектор продлял отпуск еще до 1792 года. Очевидно, боялся ввязаться в новый большой государственный проект. Широко известный, по своим грандиозным работам для императрицы, проектировавший увлеченный, необычайно быстро, нуждавшийся в дополнительных заработках Баженов, должен был оставить и множество частных построек. И до наших дней дожило до обидного мало работ Баженова. В 1783 году купец Долгов, живший на Большой Ордынке напротив церкви иконы Божией Матери всех скорбящих радость, пожертвовал деньги на ее перестройку и заказал эту работу своему родственнику, архитектору Василию Баженову. Баженов построил трапезную и колокольню. Его проекты всегда отличаются прихотливыми планами. Вот и здесь. Круглая колокольня и трапезная с закругленными углами создают гармоничную композицию снаружи и эффектное пересекание объемов внутри. В 1793 году Баженов построил дом Александру Юшкову на Мясницкой улице. Здание состоит из двух симметричных крыльев, поставленных под углом, и величественной полуротонды с полуколоннами между ними. Эта ротонда в дальнейшем неоднократно копировалась другими московскими архитекторами и стала отличительной деталью конца XVIII века. План постройки у Баженова не складывался из чередования отдельных замкнутых пространств, будь то площади или комнаты. Баженовский план – это всегда сложное движение по нескольким пересекающимся направлениям, открытым для взгляда. Архитектурный проект начинался с установления системы осей, которые затем одеваются в стены и проемы. Царицын является идеальным примером подхода Баженова. У дома Юшкова сложная планировка с обилием полукруглых и овальных комнат. Характерно и несовпадение продольной оси овального двора с проходящей через угловую ротонду диагональной осью внешней композиции здания. Баженов обладал талантом организовывать в пространстве большие, сложно организованные массы. Он владел пафосом огромности. При этом понимал значение мелкой детали и как к живому относился к строительному материалу. В письмах Баженова материал получает чахотку. Он может быть печален. Архитектор пишет о кирпиче, что особливо в нынешние морозы он немощен и с известью недруг по слабости своего сложения, против северных ветров трус и к понесению тягости слаб. Возможно, это был самый поэтичный московский зодчий. Да, работ Баженова осталось крайне мало, но достаточно посетить Царицына, рассмотреть там баженовские постройки, проникнуть в сложную композиционную схему усадьбы, чтобы понять, как нам повезло, что Екатерина II поручила именно Баженову строить новую загородную резиденцию.